Эти молитвенные заклинания стали нормой жизни при Сталине, оказались столь живучи, что потом десятилетия существовали и после его смерти. Этим атрибутом вождизма, помимо всего прочего, оскорбляется весь народ, который, будучи творцом всего сущего на земле, ставится в положение благодарителя, а не хозяина. Наиболее активными в создании культа вождя были Молотов, Ворошилов и Каганович. Их голоса звучали громче всех. Но, как это ни странно, в этом же хоре звучали и голоса Зиновьева, Каменева, Бухарина, некоторых других опальных руководителей. Порой просто неудобно читать их речи и статьи, особенно Зиновьева, покаянно секущего себя за прошлые ошибки и прославляющего прозорливость и мудрость вождя партии товарища Сталина. Даже Бухарин не удержался от льстивых слов в адрес человека, которого еще в 1928 году назвал Чингисханом. Кто знает, может быть, они действительно разуверились в том, за что боролись, или просто инстинкт самосохранения давил на разум. Больше всех старался Карл Радек, которого Сталин однажды в узком кругу назвал мелким троцкистом, к тому же без убеждений. Радек в 1934 году выпустил брошюру о Сталине «Зодчий социалистического общества», написанную в форме лекции по мифическому курсу истории победы социализма, которая, мечтал автор, будет прочитана в 1967 году в 50-ю годовщину Октябрьской революции в школе междупланетарных сообщений. Уже этим 1967 год Радек выразил пожелание, чтобы Сталин, находившийся к тому моменту на посту генсека целых 12 лет и через 33 года оставался бы у руля партии и государства. Вся брошюра написана примерно в таком же стиле, как и отрывок, который мы приведем. «Политические вожди занимают свое место в партии и в истории». Не на основе выборов, не на основе назначений, хотя в демократической партии, какой являлась ВКПБ, эти выборы и назначения необходимы для того, чтобы занять место вождя. Вождь пролетариата определяется в борьбе за боевую линию партии, за организацию ее грядущих боев. И Сталин, принадлежавший и при Ленине к первым в руководстве партии, стал ее признанным и любимым вождем. Брошюра вышла по тем временам колоссальным тиражом — 225 тысяч экземпляров — и неоднократно переиздавалась. Рассказывают, что когда Радеку, недавнему троцкисту, кто-то из непримиримых ядовито напомнил, давно ли он говорил о Сталине совсем другое, и как же это теперь называть, Радек ответил, «Если бы такие, как я, оппозиционеры, жили во времена Робеспьера, то каждый из нас был бы уже на голову короче». Да, здесь он просто предвосхитил то, что ждало его и многих других через 3 года. Словословие Сталину не помогло ни ему, ни Зиновьеву, ни Каменеву, никому, кто, признав на словах свое идейное поражение, был готов исполнить любую волю любимого вождя. Потихоньку начали выходить сборники статей соратников Сталина о нем. Незаметно стали пересматривать и недавнюю историю. В предисловии к собранию сочинений Ленина Адарацкий уже утверждал, что ленинские труды надо изучать вкупе со сталинскими, что концентрированное изложение ленинских идей осуществлено в основах ленинизма. Еще задолго до апогея культа делались попытки увековечить и политическую биографию Сталина.